тому же главное в том, что число боеготовых дивизий у НАТО больше. Нигде не признавалось, что страны НАТО в целом превосходят страны Варшавского договора по численности личного состава вооруженных сил. Между тем, даже признанный в НАТО авторитет Лондонский институт стратегических исследований констатировал, на действительной военной службе в странах НАТО находится 4,9 миллиона человек, а у стран Варшавского договора 4,7 миллиона. Много шумели о превосходстве Востока в вооружениях, особенно о танковой угрозе со стороны СССР. Для западной стороны, однако, учитывались только те танки, которые находились в подчинении объединенного командования блока. А 13 тысяч танков в национальных войсках и на складах стран НАТО как бы растворялись в воздухе. В кривом зеркале лжи отражалась жуткая картина. У СССР и его союзников вереницы пугающих цифр, горы смертоносных вооружений, взлетающие стрелы диаграмм, таблицы о ходе военного строительства. А на Западе чуть ли не пусто. Над безоружной Западной Европой нависла черная туча советской военной угрозы, что и требовалось доказать. В официальном Вашингтоне никоим образом не стремились к истине. Ставка делалась на повтор лжи и особенно на ее масштабы. Администрация закрывала глаза на 1500 военных баз и объектов США за пределами американской территории. На военно-стратегической карте мира превращались в белые пятна Западная Европа и ряд других районов, где дислоцировались 500 с лишним тысяч военнослужащих Соединенных Штатов Америки. А Советскому Союзу приписывались планы первого ядерного удара в расчете на победу в ядерной войне, подготовка к ведению химической войны, планы установить контроль над нефтедобывающими странами Персидского залива, превратить Карибское море в Красное озеро и так далее. Стало правилом утверждать, что СССР якобы лишь в том случае проявит интерес к разоружению, если будет поставлен перед угрожающим военным строительством Соединенных Штатов Америки и Запада. Столь откровенное искажение Вашингтоном истинного положения дел получило твердый отпор и должную квалификацию со стороны Советского Союза. В частности, в связи с выступлением Рейгана по вопросам военной политики Соединенных Штатов Америки 23 марта 1983 года было заявлено, стремление обосновать эти гегемонистские притязания допускаются настолько беспардонные извращения политики Советского Союза, применяются настолько нечистоплотные приемы, что, откровенно говоря, напрашивается вопрос, какие же у президента представления о стандартах ведения дел с другими государствами. Вашингтон постоянно хватали за руку. Преднамеренное искажение мирового баланса сил со стороны США эффективно разоблачалось высшими руководителями СССР и советским военным руководством. Разбивались о факты многие другие старания фальсификаторов. В марте 1981 года, например, в Госдепартаменте устроили сенсационный брифинг для печати. Доказывали наличие советско-кубинской угрозы Сальвадору. Речь шла о караванах судов с оружием повстанцам, экспорте революции и так далее. Все это, конечно, опиралось на точные данные ЦРУ. В Конгрессе встревожились, а ведают ли вообще в руководстве Соединенных Штатов об истинном положении дел в Центральной Америке. Комиссия Палаты представителей по делам разведки во главе с Роузом занялась расследованием. Опасения конгрессменов